Глава третья. Мальчик с саблей. Ирка сидела на скамейке в том месте за Цветным, где московские бульвары круто забирают наверх, и думала, как ей распорядиться своим бессмертием. Скамейка была самая неудобная. Все доски, кроме двух, отсутствовали у нее напрочь, и Ирка все время проваливалась в дыру, стоило ей, забывшись, чуть откинуться назад. Конечно, можно было пересесть, но на всех соседних скамейках уже сидели компании, и таким образом приходилось либо оставаться на увечной скамейке, либо пожертвовать одиночеством. Из этих двух зол Ирка выбрала то, что представлялось ей как сугубой индивидуалистке меньшим. И хотя перед ней лежала восхитительная, новенькая, едва ли не в упаковочной бумаге вечность, мысли Ирки были самые печальные. Она думала о Мефодии, который любит другую, о бабане и о том, что сказал я вчера вечером Антигон. «Силы Валькирии огромны! Не будь я мерзкий монстр!» — заявил он, самодовольно разглядывая свое отражение в луже. «Валькирии могут сделать все для других, но ничегошеньки для себя. Однажды, применив свои способности в собственных интересах, Валькирия лишится их». «Всего однажды?» — помнится с ужасом переспросила Ирка. «Да, кошмарная Валькирия, так и есть. Ты не расчешешь мои ужасные бакенбарды? Это так омерзительно, что я всегда с нетерпением жду этой минуты», — попросил Антигон. «Я могу все для других и ничего для себя. Что смогло бы лучше обуздать всемогущество? Правда, у меня есть живые ноги, полеты и возможность ночью пробежаться по лесу белой волчицей. В сущности, это уже немало», — размышляла Ирка. Внезапно, подняв голову, она обнаружила, что ее одиночество нарушено. Возле нее крутился молодой человек, отколовшийся от одной из компашек. Довольно симпатичный, если сравнивать с астралопитеком, и немного старше Ирки. Он только что закончил разглядывать ее колени и лицо, и теперь то отходил, то приближался. В целом же вел себя как пес, которому бросили мясо прямо со сковородки, и схватить хочется, и обжечься боязно. «Надо же! А раньше всем на меня было плевать», — подумала Ирка, пожалуй, слегка польщенная. Молодой человек ей совсем не нравился, но все же интересно было послушать его. В конце концов, к ней приставали на улице всего лишь второй раз в жизни. Первый раз это сделали два глуповатых парня у метро. Увидев, что его присутствие замечено, молодой человек набрался храбрости и сообщил Ирке, что у нее развязался шнурок. «Ничего лучше нельзя было придумать», — проворчала Ирка, но все же, машинально взглянув вниз, обнаружила, что шнурок действительно развязался. «Спасибо», — сказала она. Обрадованный молодой человек немедленно стал развивать успех и спросил, что она думает по поводу любви с первого взгляда. Ирка сказала, что ровным счетом ничего не думает. «А какую музыку ты предпочитаешь слушать?» Ирка, не вдаваясь в подробности, заверила его, что преимущественно негромкую. Молодой человек, у которого пропали две прекрасные заготовки, стушевался и поспешно прибегнул к третьей. «А ты случайно не меня тут ждешь?» Ирка заверила, что он поразительно прозорлив. Она случайно ждет не его. Протянул молодой человек в замешательстве. Не зная, что еще сказать, он сообщил, что его зовут Рома, и спросил, сколько Ирке лет. «Я стара, как мир», — проговорила Ирка, думая о возрасте Валькирии. «Рассказывай сказки, тогда я стар, как два мира», — воскликнул Рома. «Ты имеешь в виду этот и параллельный? Вообще-то на вид тебе лет 16», — заметила Ирка. 17, обидчиво поправил Рома. «А ты какая-то, ну, типа, не того». «Что какая-то?» — заинтересовалась Ирка. Ей было любопытно услышать о себе что-нибудь новое. «В конце концов, единственный человек, которого ты не способен трезво оценить, — это ты сам». «Ну, короче, какая-то не такая». Ирка поморщилась. «С данным тезисом я уже ознакомлен. С этого места, пожалуйста, сложными двусоставными предложениями со множеством второстепенных членов. И какая я?» Ну, слова всякие говоришь. Ботаничка. Ирка вздохнула. Увы, для нее это была не новость. Ты угадал. Нет смысла использовать заезженное клише. Я именно это и есть. И, между прочим, на твоем месте я бы сейчас прямо смылась. Почему? Да почему что? К нам идет мой старший брат, ласково улыбаясь, сказала Ирка. Смутно уловив в ее тоне нечто особенное, Рома снисходительно повернул голову. У него за спиной, скрестив на груди руки, стоял Иссиорх и разглядывал его с мрачной любознательностью ученого, ставящего опыты на морских свинках. Впервые хранитель был не в кожаной куртке, а в белой облегающей майке, отлично демонстрирующей его рельефную мускулатуру. Пряжка ремня в форме руки скелета поблескивала тускло, но многозначительно. Рома издал звук, который могла бы издать моська, обнаружившая вдруг, что за ней с бензопилой в хоботе бежит окончательно утративший терпение слон. Начинающий ловелас с воплем перемахнул через скамейку и растворился в 3,5 деревьях бульвара так успешно, словно это был вековой лес. И Сёрх его, разумеется, не преследовал. Он озабоченно посмотрел на мотоцикл, стоявший поодаль прямо на траве бульвара, и опустился на скамейку рядом с Иркой. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила Ирка. Они не виделись уже 3 недели, с того самого дня, как хранитель мчал ее на мотоцикле по ночной Москве. Но, несмотря на кратковременность их прошлого знакомства, теперь оба внезапно ощутили себя старыми друзьями и очень обрадовались встрече. «Ну, как ты?» — спросил Иссерх. «Да нормально». Иссерх внимательно посмотрел на нее. «Привыкаешь?» — спросил он, будто невзначай. «Да привыкла уже». «А волчица и лебедь?» «У нас с ними полное взаимопонимание», — сказала Ирка. Тут она, конечно, немного лукавила. Взаимопонимание у нее было только с лебедем. С волчицей же речь шла скорее о вооруженном нейтралитете. Порой, особенно в лунные ночи, волчица упорно старалась захватить власть, и только воля человека обуздывала ее. «А как твой ужасный монстр с бакенбардами?» — с улыбкой спросил Иссерх. «Антигон? Короче, он сейчас грабит один магазинчик», — застенчиво сказала Ирка. «Что?» — изумился Иссерх. «Думаю, хозяева магазина это переживут. На самом деле он проник на склад, и там где-то за коробками ест варенье», — улыбнувшись, пояснила Ирка. Не так давно у домового кикимора обнаружилась слабость. Слабость простительная, но вместе с тем и непреодолимая. Он испытывал огромную тягу к вареньям и джемам. Дней 5-6 он еще мог крепиться, но после не выдерживал и на несколько часов пропадал в каком-нибудь магазине, где съедал разом 2-3-4 банки. Затем пел песни, полдня отсыпался и лишь потом, виновато шмыгая пористым, похожим на небольшой лимон носом, являлся к Ирке. Звать же его в этот запойный день было совершенно бесполезно. Антигон не явился бы даже в том случае, если бы Ирку должны были бы казнить. «Весело», — сказал Иссерх. «Это все земные страсти. Никуда от них не денешься. Лопухоидный мир умеет привлекать и удерживать. Он опутывает привязанностями точно паутиной. Ты стараешься думать о вечном, и вдруг ловишь себя на том, что мысли все время сбиваются на новый глушитель или что нужно поменять резину хотя бы на заднем колесе». «Да, кошмар», — посочувствовала Ирка. В мотоциклах она понимала мало, но тон из Сёрха убедил ее в том, что это что-то очень важное. Ее внимание поощрило хранителя. «Еще бы! Если бы ты только знала, как редко попадается неудачливая резина и особенно неудачливый бензин!» — пожаловался он. Оба замолчали. И Сёрх думал о колесах и резине, а Ирка, кажется, она ни о чем не думала, просто смотрела на солнце, которая висела прямо над крышами. «А я еще не говорил тебе? Я тут комнату снял позавчера», — вдруг сказал хранитель. «Странно, что я говорю об этом первой тебе, а не Дафне. Должно быть, потому что я получил строгое предписание не встречаться с Дафной до особого распоряжения».